Его нельзя по-настоящему назвать Ессеем. Также он не был Назаром или Назаритом старшей секты Иоанна Крестителя. Примечание. О последователях данной секты Блаватская писала. Мендеи, греческое, их называют также набиянами или христианами святого Иоанна. Последнее есть абсурд, так как, согласно всем свидетельствам и даже их собственному, они не имеют вообще ничего общего с христианством, к которому они питают отвращение. Современная секта Мендеев широко распространена по всей Малой Азии и в других местах и правильно считается некоторыми востоковедами непосредственными уцелевшими остатками гностиков. Ибо, как разъяснено в Dictionary des Apocryphes аббата Минье, Мендеи, по-французски пишется «мандеитес», что произносится как «мендей», собственно означает «науку», «знание» или «гнозис». Таким образом, это эквивалент гностиков. Как показывает цитированное выше сочинение, несмотря на то, что многие путешественники говорили о секте, последователи которой именуются по-разному сабиянами, христианами святого Иоанна и мендеями, и распространены вокруг Шат-эт-Араба у слияния Тигра и Ефрата, главным образом в Бассоре, Хувейзе, Корне и так далее, именно Норберг первым указал на племя, принадлежащее к той же секте, обосновавшееся в Сирии, и оно является интереснейшим из всех. Это племя численностью около 14 тысячах или 15 тысяч живет на расстоянии одного дня пути к востоку от Ливанской горы, в основном в Алмерке, Латакиех. Они называют себя без различия назареями и галилеянами, так как первоначально они пришли в Сирию из Галилеи. Они утверждают, что их религия является той же религией святого Иоанна Крестителя и что она ничуть не изменилась с тех пор. В дни празднеств они носят одежду из верблюжьих кож, спят на верблюжьих шкурах и едят акриды и мед, как поступал их отец, святой Иоанн Креститель. Однако они называют Иисуса Христа обманщиком, фальшивым мессией и Небо, или планетой Меркурий, в ее злом аспекте, и преподносят его как творение духа семи козлу расположенных звезд или планет. Смотри кодекс Назареев, который является их священным писанием. Блаватская, Теософский словарь, статья Мендеяне. Кем был Иисус, можно узнать в кодексе Назареев, в несправедливых обвинениях бардизанских гностиков. Примечание. Бардизанская система, кодекс Назареев, система, разработанная неким бардизаном. Некоторые называют ее каббалой внутри каббалы. Религия или секта, эзотеризм которой выражен в совершенно своеобразных названиях и аллегориях. Очень древняя гностическая система. Этот кодекс переведен на латинский язык. Правильно ли называть сабиянизм мендеитов, неверно называемых христианами святого Иоанна, содержащейся в Назарианском кодексе бардизанской системой, как делают это некоторые? Это сомнительно, ибо учение кодекса и название добрых и злых сил, находимые там, более древние, чем бардизан. Все же названия в обеих системах идентичны. Блаватская, Теософский словарь, статья «Бардизанская система». Ешу есть Небу, ложный мессия, разрушитель старой правоверной религии, гласит кодекс. Примечание. Кодекс Назареев появился уже после распространения веры в Иисуса как в мессию, спасителя. Главным признаком мессии являлось наступление конца века, конца света. Но его планетарное осуществление предполагалось в далеком будущем. В связи с этим в кодексе в ответ на измышления последователей Иисуса Христа утверждается, ложный Мессия скажет «Я, Деус, Бог, Сын Деуса, мой Отец послал меня сюда, я первый посланец, я Эбел, Зиво, я пришел свыси, но не верьте ему, ибо он не будет Эбел Зиво, Эбел Зиво не позволит увидеть себя в этом веке». Иисус Христос не мог о себе в настоящем объявить как о Мессии. Портрет автора благодарственных гимнов тому яркое свидетельство. Хотя его высказывания о грядущей Мессии могли быть неправильно поняты его последователями, то есть понятия «Иисус» и «Христос» были отождествлены, Иисус стал ошибочно восприниматься Мессией, поэтому Блаватская заявляет, что Иисус, то есть Христос, Аве, в качестве Мессии, не был проявлен в последние его дни, ибо им еще предстоит наступить. Разоблаченная Изида, том 2, страница 240. Он основатель секты новых Назаров и, по значению самих слов, последователь буддийской доктрины, сравни с кумранской общиной Аве. Примечание. В еврейском языке слово «наба» значит «говорить по вдохновению», «пророчествовать», а есть «небо» – вавилонский бог мудрости, но «небо» есть также Меркурий, а Меркурий есть Будха в индусской монограмме планет. Кроме того, мы узнаем, что, по мнению талмудистов, Иисус вдохновлялся гением Меркурия. К сказанному уклончиво Блаватской об астрологических соответствиях Иисуса Христа внесем пояснение. Меркурий часто символизирует само Солнце. Так Блаватская пишет. Хорошо известный астрономический факт, что Меркурий получает 7 раз больше света и тепла от Солнца, нежели Земля. Меркурий, как астрологическая планета, еще более оккультна и таинственна, нежели Венера. Меркурий тождественен с Митрой Маздеев. Числовое значение слова «митра» тождественно Солнцу, гением или Богом, и пребывает между Солнцем и Луною, как вечный спутник Солнца мудрости. Павзаний, книга 5, описывает его как имеющего общий алтарь с Юпитером. Он – златоцветный Меркурий, тот, кого иерофанты запрещали называть. В греческой мифологии он символизирован как один из сторожевых псов, зоркость, небесной паствы, оккультная мудрость, он же Гермес, Анубис, или же Агафодемон. Он Аргус, стерегущий землю, причем последнее принимает его за само солнце. Именно через посредничество Меркурия обращался император Юлиан к оккультному солнцу каждую ночь. Ибо, как говорит Воссий, все теологи согласны, что Меркурий и солнце едины. Он был наиболее красноречивым и мудрым среди всех богов, чему не следует изумляться, ибо Меркурий находится в таком тесном соприкасании с мудростью и словом Бога, Солнцем, что его часто смешивали с обоими. В вавилонской мифологии Набу иногда называется сыном Энки, спасителя человечества, в других случаях сыном Ану и Иштар. От его имени был произведен библейский, еврейский термин Набиим, пророки. Набу показан как аналог египетского Тота, Гермеса, бога-изобретателя письма, учителя астрономии и тому подобное. Наба называется владыкой Дельмуна, аналог буддийской Шамбалы. Различные космогонии показывают, что вселенская душа рассматривалась всеми народами древности как разум творца Демиурга, и что она именовалась матерью, София или женской мудростью у гностиков, Сефирой у евреев, Сарасвати или Вак у индусов, также и Святой Дух ранних христиан был женским началом. Следовательно, Курьез или Логос, рожденный от нее, был у греков богом, разумом, ноус. Так, копос, корос, курьез, означает чистое и несмешанное естество разума мудрости, говорит Платон в Кратиле, и курьез есть Меркурий, Меркуриус. Маркуриус – божественная мудрость, и Меркурий есть Сол – солнце, от которого тот Гермес получил эту божественную мудрость. Мифологически связь Солнца с Меркурием хорошо видна. Мать Меркурия, Будха, тот Гермес и прочее, была Майя, и мать Гаутамы Будды тоже Майя, как и мать Иисуса Майя – иллюзия, ибо Мария есть Маре – море, символически означающее великую иллюзию. Солнце же, согласно Блаватской, не являясь планетой, в эзотерической астрологии служило символом, выражением в действительности самой тайной планеты Урана, подлинного владыки Воскресенья. Он, Набу, также имел свой храм в Вавилоне над храмом Бела, посвященный 7 планетам. То есть Бел, как Сатурн, был 6, а выше его 7 – Уран. Таким образом, Небо, Логос, Вишну, Христос, осенивший Заратуштру, Кришну, Гаутаму Будду и Иисуса, Смотри письмо Елены Ивановны Рерих от 11.03.51. Астрономически на плане Солнечной системы есть Уран, роковым братом-близнецом которого выступают следующие за ним, среди планет, Сатурн. Уран через Солнце господствует над венцом недели, ее седьмым днем, воскресеньем. Таким образом, планетой Иисуса, равно как и Будды, был не астрономический Меркурий, астрологически нередко считающий источником скорее зла, нежели добра, а духовный Меркурий, то есть Уран, дух Урана, сын духовного Солнца. Он основатель секты новых Назаров и по значению самих слов последователь буддийской доктрины. Сравни с кумранской общиной А.В. Назарецкий реформатор, несомненно, принадлежал к одной из этих сект, хотя почти невозможно установить, к какой именно. Но что само по себе очевидно, что он проповедовал философию Будды Шакьямуни.